Вероятно, считали себя бессмертными, но на практике таковыми не оказались. Постепенно магов-архитекторов становилось все меньше. Цены на их услуги достигли столь беспримерных высот, что даже лучшие из лучших годами сидели без работы, а их потенциальные клиенты вынужденно убеждались, что дома, построенные обычными ремесленниками, вполне годятся для жизни. Так постепенно и незаметно сходят на нет многие традиции. Потом проходит какое-то время, и их начинают переосмысливать и возрождать. Думаю, это просто естественный ход вещей. Поэтому совершенно не удивлен, что практически сразу после отмены запретов на колдовство появились люди, решившие возродить старинные методы строительства. Рано или поздно это должно было случиться. Так почему бы не прямо сейчас? — Круто, — резюмировал я. — Слушай, а почему здесь сейчас не толпится все население столицы? Такое зрелище! Ясно, что ночь, но что с того? — Потому что новые и древние стараются держать свои занятия в тайне. Затем я и сделал нас невидимыми, чтобы их не смущать. На публику ребята работают днем, выполняя заказы, а тут по ночам учатся, совершенствуют мастерство. Иногда задуманное не получается, иногда оно оказывается слишком недолговечным. В такой ситуации зрители ни к чему. Демонстрировать публике свои слабые стороны как минимум непрофессионально. И, кстати, жестоко по отношению к той же самой публике, ждущей чуда. — А откуда ты узнал? — Я самый всеведущий человек в Соединенном Королевстве. — Надменно ответил мой друг. — Никаких тайн для меня больше не существует. Я ошеломленно уставился на него, всерьез встревоженный неожиданным приступом младенческого хвастовства. Наконец осторожно спросил. — С тобой все в порядке? Когда ты в последний раз спал? — Не поверишь, но прошлой ночью, — усмехнулся Шуров. — С тех пор, как ты надоумил меня отсыпаться в иной реальности, безумие от бессонницы мне больше не грозит. — А, то есть мания величия у тебя просто так началась? — обрадовался я. — Не от переутомления? — Тогда ладно, буду терпеть и ее, наряду с другими твоими достоинствами. — Спасибо. Даже не ожидал от тебя такой самоотверженности. Но, кстати, я сказал почти правду. Просто в основе моего чудесного всеведения лежит то ускользнувшее от твоего внимания обстоятельство, что за разрешениями на крупномасштабные магические изменения реальности теперь приходят именно ко мне. Вот и Малда Йоз пришел. Вернее, прорвался примерно через полгода после принятия основных поправок к кодексу Хрембера. Я тогда вообще никого не принимал по личным вопросам, просто физически не успевал. Но Малдо заручился поддержкой Джуфина. Ты же знаешь, как тот любит талантливую молодежь, особенно из числа своих бывших арестантов. Так что деваться мне было некуда. И разрешение Малдо Йос получил, благо случай совсем простой. Дом и земельный участок принадлежат ему. Следовательно, согласие собственника не требуется, и гарантии компенсации в случае возможного ущерба можно не оговаривать. И цель колдовства в прошении указана самая невинная — художественные и ремесленные эксперименты. Захочешь — не придерешься. Мне стало любопытно, что он затевает. Я даже несколько раз приходил посмотреть, но ничего интересного не увидел и выкинул скандальный переулок из головы. Ровно до того момента, как в газетах принялись писать о новых древних архитекторах и возрождении старинных методов строительства —